Глава 23. «Эмили, ты нужна мне!» — позвала вслух потерявшееся привидение. «Я здесь!» — прошелестел грустный голосок девушки над ухом. «Спасибо за папу. Мне было важно узнать, что он по-прежнему любит меня. Это меньшее, что я могла сделать. Эми, ты подумала над предложением? Хочешь вернуться и начать заново?» «Не знаю. Не уверена, что смогу. Ты очистила мое имя от гнусных обвинений, спасла самых близких и дорогих мне людей. Чего еще желать? Только покоя и скорой встречи с мамой. Она ведь ждет меня там, куда я скоро попаду». «А как же счастье? Любовь? Зачем уходить так рано? Думаешь, мама обрадуется, что ты пожертвовала собственным будущим?» «Нет! А как я тут с хозяйством одна разбираться буду?» «А ну, идем! Не отставай!» Решительно направилась к покоям темного мага. Постучавшись, я выждала пару минут. Не получив ответа, нетерпеливо подергала за ручку. А дверь взяла и открылась. Я вошла и осмотрелась. Герцога в гостиной не обнаружила. Зато на полу валялись его вещи, отмечая собой путь до спальни. Сапоги, камзол, шейный платок, жилет. Я твердо усвоила, что леди не пристала вламываться к одинокому мужчине. Однако леди я себя не считала и пришла, чтобы попросить за Эмили. Призрак запросто исчезнет, если посчитает, что проблема, задержавшая его в мире живых, разрешилась. Если бы не это, я никогда не сунулась бы в спальню к темному магу. «Герцог Орхен!» Нашла Анри, лежащего поперек заправленной кровати в одних брюках. Рубашка валялась на полу. Машинально подняла ее и приблизилась, рассматривая обнаженную спину лорда. Волосы спутанными прядями закрывали лицо. На боку виднелись багровые полосы уродливых шрамов, оставленных на память волками. Хорошо, что в этом мире есть магия, которая так быстро поставила раненого на ноги. В противном случае Анри вряд ли удалось бы спастись. Дверь за спиной громко хлопнула, заставив вздрогнуть и оторваться от созерцания мужского тела. «Анри!» — позвала громче и приблизилась к лорду. «Мне нужно, чтобы вы...» Я только потянулась, чтобы разбудить герцога, как он молниеносно подскочил, дернул к себе и опрокинул на лопатки, заламывая руки за голову. В ладони мага заклубился темный сгусток с мерцающими внутри алыми всполохами. Я только охнула и испуганно вытаращилась на магический шар, от которого веяло смертельной угрозой. «Мила?» Взгляд Анри, наполненный тьмой, не предвещал ничего хорошего. «Что ты тут делаешь? Разве не знаешь, как опасно подкрадываться к спящему магу? А если бы я не сдержался и ударил на поражение?» «Не ударили же?» Нервно улыбнулась. «Я по делу пришла, которое не требует отлагательств. Дверь была открыта, вот я и вошла. И ничего не подкрадывалось. Я стучала, звала по имени, но вы не откликались. Поэтому я решила...» «Вломиться в покой к холостому мужчине?» Темнота в глазах герцога заклубилась с жадным блеском и голодным интересом во взгляде. «Любопытно послушать, какой повод ты придумала, чтобы пробраться в спальню». «Я не... Это не то, что вы подумали». Гулко сглотнула, внезапно ощутив на себе тяжесть чужого тела, которое вдавливало в кровать, и осознавала двусмысленность ситуации. «Лорд Торхин, вы не так поняли. Я пришла попросить за Эмили. Этьен рассказал, что Элизабет уже не спасти. Темная сущность поглотила душу, но тело еще не умерло. Так, может, получится вселить в него Эми? Пожалуйста, сделайте доброе дело». «Я что, похож на жреца единого? Еще одна обуза мне не нужна. Я с тобой не знаю, как поступить. Хотя...» С ухмылкой уставился на грудь, которая едва не вываливалась из выреза. От волнения грудная клетка ходила ходуном, а близость герцога добавляла еще больше переживаний. «Я бы не отказался от компенсации за доставленное неудобство». Темное заклинание герцог развеял, после чего властно накрыл ладонью мою шею, отчего у меня перехватило дыхание. Анри погладил подбородок большим пальцем и слегка надавил на него, чтобы приоткрылся рот, Следом маг добрался до губ, сминая их грубой лаской. Руки, заломленные кверху, лорд удерживал в захвате, так что я ощущала себя беззащитной жертвой перед разгоряченным мужчиной, воспылавшим страстью. Скромный опыт отношений подсказывал, что Анри намерен довести дело до конца. «Отпустите!» — взмолилась внезапно охрипшим голосом. «С чего бы?» — цинично хмыкнул темный маг. «Ты пришла сама, в мою спальню, нарушая все приличия. Я тебя не звал, но отказываться от такого подарка не собираюсь». Я смотрела на Анри и не видела в нем того благородного аристократа, который бросился на волков с одним кинжалом, чтобы меня защитить. Не чувствовала мужчину, который разыскал меня в лесу и спас от неминуемой смерти. Тьма управляла инстинктами и разумом Анри. Я не оправдывала его поведение, но осознавала, что он сам на себя не похож. «Я не подарок и буду громко кричать!» Пригрозила тем, что нас могут застукать. А может, лорд Торхин именно такой? Накрыла запоздалым испугом. Жесткий, эгоистичный маг, неспособный на человеческие чувства? «Если только от страсти», — самодовольно ухмыльнулся Анри, будто подтверждая мысли. «Поверь, я очень на это рассчитываю». «Мила». «Вы не посмеете!» «Чего именно не посмею? Этого?» Ладонь мага переместилась ниже, накрывая холмик груди. Наглые пальцы протиснулись под ткань, нащупали тугую горошину и сдавили ее, причиняя боль и срывая с губ непроизвольный всхлип. «Или этого?» Хрипло выдохнул, впиваясь в рот жадным коротким поцелуем. «Ты понимаешь, что сегодня я насквозь пропитан тьмой? Представляешь хоть, какими усилиями я сдерживаю инстинкты? Или ты нарочно выбрала такой момент, чтобы меня спровоцировать?» Я вздрогнула, ощущая, как тело отозвалось на грубую ласку, затрепетало и загорелось пожаром под смелыми прикосновениями. Поцелуй вышиб остатки благоразумия, вынуждая ответить на него протяжным стоном. Захват на моих запястьях ослабел. Почувствовав свободу, я обняла мужчину за шею, прижимая всем телом к обнаженному торсу и зарываясь пальцами в спутанные шелковистые волосы. Не знаю, поддалась бы я темному безумию, бушевавшему в крови лорда, но в гостиной хлопнула входная дверь, а затем раздался голос Этьена. «Анри, ты тут? Прости, если помешал. У меня возникло срочное дело». «Ты этого добивалась?» Герцог отпрянул и изменился в лице. «Чтобы нас застали вместе. Все продумала и нарочно тянула время», — процедил еле слышно. «В лесу ты поэтому вернулась за мной? Рассчитывала стать герцогиней в благодарность за спасение? Что ж, ты неплохо постаралась, в отличие от других охотниц за титулом. Я оценил». «Что? Да как ты смеешь?» Чуть не задохнулась от возмущения и замахнулась, чтобы отвесить пощечину. Однако маг с легкостью перехватил руку и вдавил ее в кровать. «Еще как смею!» — окатил ледяным презрением. «Анри, ты здесь?» Голос раздался так близко, что я испуганно сжалась в комочек. Только скандала мне не хватало. Стоит Этьену войти, как разразится буря. Но молодой граф оставался за дверью, которая каким-то чудом закрылась, когда я вошла. «Дай пару минут, я не одет. Сейчас выйду». Лорд Торхин озлобленно зыркнул на дверь и снова уставился на меня, прожигая злым и в то же время голодным взглядом. «А может, позвать графа? Жениться все равно придется, чтобы продолжить род. Ты подходишь?» «Нет», — мотнула головой. «Не надо, я не собираюсь замуж. Зачем ты так со мной?» «Что ж, посмотрим, чего хочет граф Терезир». Маг резко отстранился, лишая меня тепла и приятной тяжести. Подхватил смятую рубашку, небрежно накинул ее на плечи и направился к выходу. На пороге Анри обернулся. «Будь здесь, мы еще не закончили». Наверное, ушат ледяной воды подействовал бы хуже, чем слова герцога. Я поднялась с кровати, ощущая себя грязной и оплеванной. Значит, вот что он думает обо мне. Будто сплю и вижу, как выскочить за него замуж. Что ж, лорд Торхин, ты серьезно ошибся. И я тоже, когда рассчитывала на его помощь. Разговора мужчины в гостиной не было слышно. Звуки будто отрезало, и я подозревала, что без магии не обошлось. Прошло полчаса, прежде чем я заподозрила, что герцог ушел с Этьеном и запер меня здесь. В замочную скважину я увидела кусочек пустой гостиной. Верным признаком, что там никого не осталось, послужили вещи, исчезнувшие с пола. Кем он себя возомнил? За кого меня принимает? Закипело внутри от возмущения. Я не собиралась покорно сидеть в спальне и дожидаться, пока меня облагодетельствуют вниманием. Я сюда вообще не за этим пришла. От бессилия забарабанила в двери руками и ногами. Но та ни в какую не поддавалась, и на шум никто не реагировал. Надеюсь, это не единственный выход. Ринулась к зашторенным окнам и обнаружила дверь на балкон. В холодное время года он не использовался. Перила и пятачок огороженного пространства замело снегом. Но разве подобная мелочь меня бы остановила? Я нашла на туалетном столике нож для бумаг и расковыряла им примерзший засов. Из распахнутой дверцы дохнуло стылым воздухом. Ветер поднял кружево снежных крошек и горстью сыпанул в лицо. Я выскочила наружу в легкой одежде и моментально замерзла. Зато увидела путь, который выведет из покоев лорда Уорхена. Только в платье по обледенелому парапету не разгуляешься. От пышного наряда я никакого толка не видела, так что вернулась в комнату и сняла тряпку, срезав ножом шнуровку на корсете. У лорда в гардеробной нашла чистые бриджи, рубашку и камзол. На ноги натянула теплые вязаные носки. Сапоги тоже имелись, но размер великоват оказался. В них точно не удержу равновесие и грохнусь с высоты. С вещами проще. Подвязать где нужно, подвернуть и готово. Платье я скатала в узел и пояском приладила за спину. После выскользнула на балкон, притворяя дверцу, чтобы герцог не сразу догадался, куда я подевалась. Перемахнув через бортик, ступила на покатый парапет. Достаточно широкий, чтобы удержаться, но покрытый ледяной коркой и снегом, из-за чего рисковала поскользнуться и сломать себе шею. Наверное, от злости и желания убраться подальше от мага я легко преодолела расстояние до другого балкона. Засов на двери подела ножом, просунув лезвие в щель и оказалась в соседних покоях. Дальше на цыпочках пробралась к выходу, выглянула в коридор, убеждаясь, что там никого нет, и припустила к себе. «Вот и все, лорд Торхин. Больше я вас не потревожу. Никогда». Через пару дней принц вместе со свитой и войском покинет графство. Анри Орхин навсегда исчезнет из моей жизни, оставив взамен лишь горькие воспоминания и разбитое сердце. Впрочем, к подобным расставаниям я привыкла еще с прошлой жизни. Зато вздохну свободнее и определюсь, чем буду заниматься дальше. Вещи герцога я отнесла прачкам, чтобы постирали и вернули хозяину. После этого направилась на кухню, как и планировала. Мэгги уже крутилась там, как белка в колесе, занимаясь ужином для господ. Причем это не мешало ей быть в курсе событий, а еще болтать языком, просвещая о масштабах грядущих проблем. Однако не такие уж они и страшные, эти проблемы. Вместе мы с ними обязательно справимся. Подготовка к празднику с уходом Кларисы заглохла, так что я с большим удовольствием погрузилась в хлопоты, отвлекающие от дурных мыслей. А они, прилипчивые зараза, так и крутились вокруг темного мага, его наглых поцелуев и отвратительного поведения. Никакая усталость и перенасыщенность тьмой не оправдывали Анри. С другой стороны, даже лучше, что я сразу узнала темную сторону лорда. Подумаешь, пострадаю пару месяцев и забуду его. Наверное. К себе я вернулась за полночь. Слишком насыщенным оказался день, а завтра он предстоял быть еще более суматошным. Мы с Мэгги запланировали поездку в город, чтобы закупить недостающих продуктов. Надо только с утра разбудить Этьена, чтобы снабдил наличностью. Также на замену старым служанкам должны прибыть новые, иначе не управимся с делами. Мне, как хозяйке, предстояло побеседовать с девушками и решить, кого из них брать на работу. Я рассчитывала на помощь Эмили, но девчонка вечером так и не появилась, сколько я ни звала. Обиделась, что ли? Умывшись водой из тазика, я сменила платье на ночную рубашку, рухнула на кровать и мгновенно уснула. Кажется, ночью кто-то стучался и что-то там требовал, но я нарочно заперлась на засов и подперла двери стулом, чтобы никто не побеспокоил.